Миновав двор, посетители оказывались перед самой мечетью. Часто можно было встретить необычных людей в белой одежде. Их схожесть делала их чем-то родными друг другу. Это были наиболее верные последователи мусульманской религии, отбивающие все положенные намазы в день. Число намазов, которые должны были совершать все мусульмане, не превышало 5, но эти наиболее ревностные молились столь усердно, кладя себе под голову особые камни с печатями имамов, что через некоторое время эти печати уже вырисовывались у них на лбу. В мечеть приводили маленьких детей-инвалидов. Сама гробница стояла окруженная решеткой из чистого серебра. Многие целовали эту решетку. На глазах сотен людей стояли слезы. Дронго, дотронувшись до решетки, сделал ритуальный круг, забрал несколько молитвенных камней и вышел из мечети. Большая широкая улица простиралась перед ним. В руках у него была сумочка, набитая деньгами, под которыми лежал нож, принесенный ему вчера Афифом Заки. Вдали мелькнула фигура Ирвинга. Дронго заторопился туда. Повсюду продавали ритуальные четки, молитвенные камни, разную мелочь. У входа в кебабную он заметил Ирвинга. «Добрый день», — весело сказал Дронго. «Как добрались?» «Жарко», — пожаловался Ирвинг. «Душно. А я здесь уже в 5-й раз». Он достал фотоаппарат, щелкая несколько раз в сторону мечети. «Что-нибудь новое есть?» — спросил американец. «Нашего друга я не застал, хотя звонил ему все утро». «Мне это не нравится», — нахмурился Ирвинг. «Мне тем более. Кстати, наша подруга, боевая подруга», — поправился, улыбаясь Дронго, — «наконец нашлась. Она, оказывается, вышла из номера, чтобы не компрометировать себя перед другими членами группы». «Перед кем?» — не понял американец. «Ее засекли иракцы? Неважно. Вам трудно понять наши ханжеские нравы. Для этого нужно родиться на Востоке». «Когда попадаю в такую жару, мне кажется, что время остановилось», — вздохнул американец. «Со вчерашнего дня за мной следят. Вам не кажется, что они засекли нас в доме господина начальника полиции?» «Нет», — категорично заявил Ирвинг. «Иначе это я бы вчера заметил. Наблюдение началось после того, как я вернулся в Шератон. Меня кто-то видел с вами». «Это уже мистика». Дронго достал платок, вытирая лоб. «Давайте зайдем внутрь и выпьем айран». Так назывался напиток из простокваши, воды и соли, хорошо утолявший жажду. Его подавали холодным, и оба корреспондента в полной мере насладились холодным айраном. «Вернусь домой», — мечтательно произнес Ирвинг, — «и никогда больше в жизни не поеду в жаркие страны». «Поклянусь на всю жизнь, не получится», — возразил Дронго. «Иначе придется поменять профессию». «Давайте еще по стаканчику», — предложил Ирвинг. «Что думаете делать дальше?» — спросил он, когда они снова поставили пустые стаканы на столик. Дронго бросил 2 зеленые бумажки. Они вышли на улицу. «Думаю встретиться еще с одним человеком», — осторожно выдавил Дронго. «Я делаю все, чтобы выйти на волка». «Я понимаю». Ирвинг вздохнул и, обернувшись, спросил у стоявшего совсем рядом араба. «Где у вас туалет?» Араб показал на крутую лестницу, уходящую вверх. «Наверное, там местная гостиница», — понял Ирвинг. «Сейчас я вернусь». «А где ваши наблюдатели?» — спросил Дронго. «А черт их знает. Прячутся, наверное, в такую жару». «Мои приехали на автомобиле». Показал белую машину Дронго. «Даже немного им завидую. Автомобили наверняка с кондиционерами». Ирвинг, кивнув, стал осторожно подниматься вверх по лестнице. Дронго зашел в соседнюю лавку. Продавец, оказавшийся фарсом или персом, весело предлагал свой товар, всячески сбавляя цену. Этот веселый торг длился уже минут 10, когда Дронго вдруг вспомнил про Ирвинга.